Глава первая. Оливия. Ненавижу свой день рождения. Так было не всегда, но последние 5 лет точно. Через несколько минут наступит полночь, и появится сообщение на телефоне. Обязательно придет, даже если сменить номер, уехать в другую страну или отключить смартфон. Пугающая смс-ка, из-за которой я не сплю ночами. Она напоминает мне о событии, изменившем мою жизнь. Экран засветился от полученного послания. Я специально поставила беззвучный режим, хотела проспать, но не смогла. Слезы сами навернулись, а губы задрожали. Я взяла телефон. Надо один раз прочитать, и можно забыть на целый год. «С днем рождения, Оливка! Будь хорошей девочкой и помни о своем обещании». Я свернулась калачиком, тело пробило озноб, словно у меня температура под 40. Простое сообщение, но оно от человека, который разрушил мою жизнь и появляется во снах. Это произошло 5 лет назад. Иногда кажется, что мне приснилось, и все нереально, но потом приходит сообщение с напоминанием. Свои 22 года я собиралась праздновать с друзьями и близкими в небольшом отеле на озере, несколько отдельно стоящих домиков с зонами общего отдыха. Приехала туда на день раньше, хотела немного побыть в одиночестве, сходить в спа и на массаж, а уикенд как раз бы провели вместе, но все пошло не по плану. Ночью снаружи раздался шум. Я подумала, что друзья решили поздравить в полночь и, накинув халат, открыла дверь. В мгновение меня запихнул внутрь и впечатал в стену крупный мужчина. Ладонью он зажал мне рот. Дверь захлопнулась, и мы замерли, глядя друг на друга. В воздухе разлился железный запах, а я в ужасе понимала, что рубашка мужчины пропитана кровью, и вряд ли он зашел за спичками. «Так, я сейчас отпущу, а ты не будешь кричать». Его хриплый шепот прозвучал бы даже сексуально, если бы он не держал меня силой и не являлся убийцей или маньяком. Я закивала, смотря в его глаза, как кролик замерла перед удавом. Он цепко меня оглядел, уделив повышенное внимание откровенной пижаме, но все же отпустил. Я сразу же отбежала, запахнув потуже халат. «Пожалуйста, вы, наверное, ошиблись». В голове был сумбур. «Тихо!» — прошепел он. «Я отдам вам деньги. Просто замолчи, а то я помогу». Пока мужчина стоял, прислушиваясь у входной двери, я попятилась назад. Можно же выйти через черный вход. Но он же от кого-то убегал. Это от кто-то хороший или плохой? Видимо, не только я подумала о другой двери. Мужчина обернулся. В свете луны я рассмотрела даже цвет его глаз. Зелено-голубой, как море после шторма. А потом я почувствовала холод у виска. Сзади стоял еще один человек. «Сдавайся, или девчонке вынесу мозги». «Плевать, я ее первый раз вижу». Тоненький всхлип вырвался из моего горла, и это отвлекло обоих мужчин. Стоявший напротив бросился вперед, и вскоре они сцепились и покатились по полу. Я пыталась спрятаться, но ком из незнакомцев разрушал все вокруг. Невозможно было убежать в другую комнату. Раздалось несколько хлопков, и один из преступников повалился на ковер. Под ним быстро росло темное кровавое пятно, а глаза смотрели в потолок. Мертвец, только недавно пытавшийся меня убить, не вызывал сожалений, но тот факт, что его застрелили на моих глазах, отпечатался теперь навсегда. Воздух наполнил легкие, и я почти завизжала, но мне опять зажали рот. «Не ори!» И отпустил он, только увидев, что я согласна молчать. «Пожалуйста, не убивайте меня!» Я умоляла мужчину. Готова была на колени встать. «Как тебя зовут?» Оливия. Так вот, Оливка, если хочешь жить, и чтобы твои близкие тоже, то ты меня не запомнила, не увидела в темноте. Я закивала, как китайский болванчик. Убийца надвинулся, пристально разглядывая мое лицо, а потом смахнул слезы с ресницы и поцеловал. Я стояла, боясь пошевелиться, пока его язык был внутри. «Вкусная оливка. Все ясно. Будешь хорошей девочкой?» «Да, пожалуйста. Не убивайте. Я обещаю. Буду за тобой присматривать». Он отошел и, подмигнув напоследок, вышел из домика. Больше я его не видела, а вскоре приехала полиция. Рассказала, что могла. Не обманывала, но убийцу в темноте не разглядела, как и покойного. Даже на приеме у психотерапевта я не говорила все. Может, именно поэтому он мне не смог помочь. За 5 лет я перестала бояться мертвых и спать с включенным светом. Но раз в год, получая сообщение, я понимала, что тот мужчина продолжает следить. И это меня жутко пугало. Мое главное желание — чтобы смски от убийцы перестали приходить. Я всегда загадывала это, когда задувала свечи на праздничном торте. И сегодняшний вечер не стал исключением. «Поздравляем! Поздравляем!» Скандировали друзья и родные, а официант поставил передо мной торт. Я загадала желание и дунула на свечи. Искрящиеся блестки разлетелись вокруг, украсив окружающих. «Лив, что ты загадала?» — спросила лучшая подруга Сандра, хитро косясь на моего парня. «Может, это желание исполнится сегодня?» Никто не знал о моей мечте, а Сандра тоже думала о другом. А вот Томас закатил глаза. Он понял намек Сандры. Мы встречались всего 3 месяца, но я уверена, что он тот самый и скоро сделает мне предложение. Ведь завтра я приглашена на ужин к его родителям, а они не последние люди в городе, и просто так знакомить бы он нас не стал. Ну вот, половина 3-го десятка прошла. Чувствуешь дыхание старости? Мой младший брат Дэйв протянул небольшую коробочку с бантом. Мне исполнилось всего лишь 27, и вообще, тебе самому в этом году стукнет 25, так что мы в одной лодке, старик. Я обняла брата, а потом открыла подарок. На бархатной подушечке лежала брошка, миниатюрный стетоскоп. «О, это же врачебная штука, я правильно выбрал?» — забеспокоился Дэйв. «Самая врачебная. Ты лучший младший брат. У меня тоже есть подарок для тебя». Влез между нами Том и протянул бархатный футляр. Мы с Сандрой переглянулись. Вроде не предложение. Значит, сережки или кулон — точно что-то из ювелирного салона, а, судя по надписи на футляре, очень дорогого салона. Я в предвкушении открыла и ахнула. «Нравится?» — самодовольно спросил Томас, но в голосе звучал не вопрос, а утверждение. Я кивнула, не найдя слов. Внутри лежал кулон в виде сердца, усыпанный драгоценными камнями. Такой большой, вызывающий, что подошел бы цыганскому барону или рэперу, но главным украшением этого великолепия была надпись «Томми». «Это мое сердце, и я дарю его тебе». Томас светился от счастья и жаждал восхваления, а я натянуто улыбнулась, совершенно не зная, как на это реагировать. Он явно старался и не экономил, но... Сандра, заглянувшая через мое плечо, хмыкнула, но попыталась меня подбодрить. «Впечатляюще. Лив, ты должна носить его постоянно. Пусть все знают, что ты любишь Томми». Томми не заметил сарказма и благосклонно кивнул. Я закрыла коробочку, ведь меня ожидало еще множество подарков, поздравлений и пожеланий. Может, загаданное исполнится, и в следующем году больше не будет полуночной СМС.